Глава 13. Когда мы с Мартеем выскочили из кабинета короля в коридор, я вдруг перестала узнавать главнокомандующего. Наверняка и на мне лица не было, но он как все равно стал другим человеком, в смысле демоном. От его вечной веселости не осталось и следа. Образ балагура и разгильдяя слетел, явив мне решительный взгляд, в серьезности насупленные брови и волевой подбородок. Играли и доигрались. Вроде бы он что-то подобное произнес сквозь цепленные зубы. «Теперь мне точно надо тащиться с тобой на землю, Иринес!» Эти слова произнес уже отчетливо, глядя на меня, но на ходу, так как мы продолжили быстро перемещаться по коридору, а скорее даже бежать. «Теперь не осталось никаких сомнений, что исполнится твое глупое желание оказаться в прошлом. Как ты сказала? Мне там ведь гнездо? Что ж, приступим!» И он вроде бы хохотнул. Совсем не уверена, что расслышала смешок, но позволила себе надеяться на это. А заодно и на то, что у моей истории все же возможен был, если не счастливый, то хоть спокойный конец. «А куда мы бежим?» Быстрого движения, но любопытство прорывалось наружу и сквозь усталость. «Есть тут одна комната. Называется «Перепутье семи миров». Тебе там понравится, детка?» «Добраться бы до нее живой. Надеюсь, она уже...» «Близко?» Дыхание совсем сбилось. Он ничего не ответил, только ухватил меня поперек туловища, а потом закинул себе на плечо. После этого наш бег стал еще стремительнее. Вернее, его бег, а я просто болталась на нем, вся обвисшая. И не могла сказать, что в таком положении чувствовала себя отлично или лучше прежнего. Но пришлось сжаться и терпеть. В спальне Дарминга оказаться мне совсем не хотелось. А так бы оно и получилось, если бы не поспешили достичь хоть одного из тех семи миров в ближайшее же время. Потому что за нами началась погоня. Кто бежал, видеть не могла, но слышала характерные звуки точно, причем двух сразу пар ног. Дальше пошел крутой спуск по лестнице, Мартей перескакивал сразу через несколько ступеней, а я выбивала дробь зубами в такт его скачкам. Сообразила, что сейчас попадем в глухое подземелье, когда главнокомандующий рывком распахнул окованную металлом массивную дверь, а за ней была чернильная чернота. В нее-то он меня и скинул со своего такого жесткого плеча. Мне бы радоваться, что смогу теперь нормально дышать и ребра перестанет ломить, но как-то не получилось. И грудная клетка не дала. Оказалось, она уже согласна была претерпеть изменения, приняв вогнутую форму, а теперь ей возвращаться к исходному варианту, и окружающая темень сильно нервировала. Так там еще и звук раздался. Зловещий. «Ах!» — вскрикнуть получилось нечаянно. «Что случилось?» «Не бойся, это я засов задвигаю. Есть тут такой тяжелый гад, и дуги под него покорежены. Но все, можно идти дальше. Дай руку, Иринес». «На!» Протянула ее в сторону, откуда шел голос, и ее тут же ухватила сильная мужская рука. «Иди за мной смело, я все вижу в темноте и стану тебя направлять». И тут со стороны двери послышался удар. Наверное, он был немыслимой силы, потому что нам на головы посыпалась какая-то пыль. Сама дверь загудела, но легко устояла. «Беснуйся теперь, братец!» — хмыкнул Мартей. «Здесь твоя магическая сила ничего не решит, а значит, станем равными». Дальше он слегка потянул на себя мою руку, давая понять, что двери доверяет, но нам все же следует поторопиться убраться отсюда. И имел в виду не этот коридор, а здешний мир. И тут наши желания полностью совпадали. Я просто жаждала покинуть Вулканию. Или желание было только моим, а кореглазого демона я вынудила помогать мне в его осуществлении. Хотя Марте и вынужденное подчинение догадывалось, вещи были несовместимы. «Пришли», сказал он, и справа что-то скрипнуло. «Ага, еще одна дверь». Догадывалась по звуку, что небольшая и хлипкая. «Да будет свет!» И в тот же миг вверху забрежил магический светлячок. «Так ты и правда можешь колдовать?» В этот момент эта его способность меня мало волновала. Она работала на нас. И я принялась осматриваться по сторонам. А смотреть-то не на что было. Комната размером 4 на 4, голые каменные стены, низкий потолок, неровный, весь в непонятных выбоинах, пол. Все. Правда, отметила, что здесь совсем не наблюдалось пыли и паутины, а я представляла увидеть что-то в этом духе. Совсем немного, к сожалению. «Так, приколдовываю», — спокойно сказал он, а потом махнул руками, как бы всплеснул ими, И, о чудо, по периметру комнаты выстроились 7 зеркал. «Ты готова оставить этот мир?» Теперь голос его звучал жестко, и я перестала озираться, устремив взгляд на него. Мартей, серьезный такой, стоял по центру помещения и глаз меня не спускал. И я поняла этот его взгляд. Он пытал, не буду ли сожалеть, что ушла отсюда, и невольно вынудил задуматься, что здесь оставляю. Как ни странно, первым перед глазами возник маг и та сцена у озера. Потом снова он. И опять... Его движение, фигура, улыбка, глаза. Мне вспомнилось, что несколько раз в этих синих омутах видела нечто, не поддающееся объяснению. Но сердце мое хотело надеяться, что чувства ко мне глубокие, очень глубокие. Такие глубокие чувства, что до них было не докопаться. И как только подобным образом хмыкнула, так припомнила его невесту, виснущую у него на руке, склоненную к ней белобрысую голову, когда маг сидел рядом с Дианьесой на обеде, слова ей, чтобы шла в его апартаменты. А сегодня, несколько минут назад, решилась моя судьба. Жертьен не мог не догадываться о намерениях брата. И что сделал? Предложил еще пообсуждать проблему. «Достаточно воспоминаний. Вполне готово. Что от меня требуется?» «Доверять мне. Мы сейчас возьмемся за руки и сделаем пару шагов. В одно из этих зеркал. Какое-то из них дверь в твой мир». «Что? Ты не совсем уверен, которая? Я правильно тебя поняла?» «Не кричи. У меня уши от тебя заложило. Не забывай, что люди и демоны имеют не только разное зрение, но и слух. И на 100% уверенности в выборе у меня нет. Прошлый раз меня провожал Тьен, но он и направление указывал. Вроде бы это...» «Так ты доверишься мне?» «Извини. Больше так не буду повышать голос никогда. А если что, мы сможем вернуться?» «Да, но не сразу. Некоторое время придется переждать, и продолжительность будет зависеть от места, в которое попадем. Но ты не переживай. Я бывал везде, найду способ выбраться из любой ситуации». «Ладно, вот моя рука». Он взял протянутую ладошку в свою и тихонько пожал. Этот жест приободрил меня, но я не настолько была смелой, чтобы совсем не бояться перехода. А еще жутко нервничала из-за тех 10% неуверенности Мартея в выборе нужного зеркала. Вот и закрыла глаза, когда пришлось сделать шаг в портал. «Прибыли!» Почти тут же услышала голос демона около уха, а потом еще и ощутила, как ткнулся губами в мою макушку. «Не дрожи, я не ошибся!» Открыла глаза, а вокруг снова было темно, и тусклый свет лился. «О нет, это же...» А это была луна. Она только что выползла из-за плотных облаков. Глазам своим не верила. Загласила от радости, забыв о своем обещании не орать. Но демон не поморщился, не показал мне удовольствия от моего крика радости. Он улыбался. «Ох, демон! И как же хорошо-то мне было!» Но тут обернулась и рассмотрела незнакомый лес. Или знакомый, но я в него ночью никогда не ходила. «И где мы?» — спросила с опаской. «Имею в виду...» «Да понял я тебя, девочка моя. Все тебе будет. И дом, и платье, и ЗАГС. Но сначала твоя благодарность, что спас». «Ого! Прежние интонации, коварная улыбка, блеск глаз. Хочешь поцелуй? Посреди леса, ночного? Ладно». Подошла, подтянулась, чмокнула в щечку. Думала, начнет просить большего, но нет, принял, что ему дали. «Сладкая ты моя!» Засмеялся, слегка сжал мои плечи, но почти сразу отпустил. «Пошли. В той стороне машина стоит, ты помнишь ее. Сейчас мигом домчимся до твоего дома. Дорогу покажешь?» На опушке действительно нашелся джип. «Чудеса? И куда смотрели местные мужики? Даже ни одного колеса не открутили. Дворники и те были на месте. Или здесь деревень поблизости не было? Что-то я их не припоминала». Подумала так и заулыбалась. Вот оно, домой прибыла. Адаптация к прошлой жизни шла со скоростью локомотива. И сразу захотелось вдохнуть наш российский воздух полной грудью, что с удовольствием и сделала. А еще потянулась и от блаженства прикрыла глаза. «Так и будешь стоять и жмуриться?» Оказывается, Марты уже завел машину. «Хочешь здесь провести остаток ночи? Нет? Тогда прыгай быстрее в машину». В моей квартире мы оказались 2 часа ночи. В этом меня уверили электронные часы, висящие на кухне. Именно туда я первым делом направилась, чтобы организовать гостю чай. А тот в это время по-хозяйски делал обход моей квартиры. Да, вот такой был демон. Деловито проследовал в комнату, осмотрелся, потрогал некоторые предметы, удостоил вниманием окно и вид из него. «Не хоромы», — сделал вывод с неизменной своей улыбочкой и пошел дальше обследовать ванную комнату. «У тебя здесь кран сильно течет», — крикнул оттуда, и я заподозрила, что теперь соседи снизу точно будут знать, что вожу к себе мужиков. А то им все было интересно, отчего меня посещали одни подружки. «Тихо ты!» — шикнула на него, правда, уже на входящего ко мне в кухню. «У нас здесь знаешь, какая слышимость? О-о-о! Дом-то панельный!» «Что это ты делаешь, Иринес?» — уставился он на нож в моих руках. «Бутерброды! Кормить тебя сейчас буду! Садись!» «Что ты говоришь?» — умилился он и попытался втиснуться в угол между столом и холодильником, где заметил табурет. «Люблю заботливых женщин!» «Но-но! Множественное число, женишок, придется забыть!» Сделала я сердитое лицо, пытаясь испугать демона. «Всякое количество для тебя, Мартей, отныне чудесным образом превратится в качество. То есть у тебя буду единственная я!» Добавила последняя на всякий случай. Вдруг чего-то не понял. «А когда будет-то?» Улыбнулся мне кореглазый так, что могла наблюдать все его идеальные зубы. «Может, уже сейчас? Я и не очень-то голоден». «После ЗАГСа!» Рявкнула так. В общем, снова забыла про свое обещание не издеваться над его повышенным слухом. И поспешила тему сменить от греха подальше. Уж очень заблестели его глаза. «А как хорошо, что я тогда все же не бросила тележку с продуктами посредине зала в гипермаркете. Вот, теперь под рукой столько всего. Кстати, ты не знаешь, сколько я здесь отсутствовала? Как время текло? Колбаса вроде выглядит нормально». Ели мы в тишине. И мне было так странно сидеть с Мартеем на моей тесной кухне, один на один, смотреть вот так и... жевать хлеб. А ему вроде нормально, выглядел расслабленным. «А где мы с тобой ляжем?» — поинтересовался вдруг, когда я только-только посчитала ситуацию безобидной. «Что-то я здесь в спальне не заметил». «Ее и нет», — пожала плечами, поднялась с места и направилась к раковине, чтобы сполоснуть чашки. «Я тебе сейчас на диване постелю». «Как это мне? Я что же, без женщины эту ночь проведу?» На полном серьезе возмутился главнокомандующий Вулкании. «У нас так не бывает!» «Ты не у себя!» — снова не совладала со своим голосом. «Что-то я сегодня плохо держала себя в руках. Подозревала, что от усталости и расшалившихся нервов. Извини, хотела сказать, что на Земле другие порядки. Наши мужчины иначе себя ведут. У них есть куда энергию направить, и помимо постели. Понял?» «Нет. Куда, например?» Заинтересованно следил за моими движениями, и я подозревала, что не место вымытой чашки в сушилке над раковиной его интересовало, а задравшаяся на мне маечка, в которую переоделась, как только оказалась дома, да короткие шортики. «Например, работают они у нас много». Нет, надо было халат с полки шкафа не полениться достать, а не влезать в привычный комплект по инерции. И я боком-боком протиснулась мимо загораживающего проход Мартея. Он пропустил, не стал руки распускать. «Все работают, и я тоже», — раздалось у меня за спиной, а значит, шел, не отставая за мной в комнату. «Куда еще ее спускают?» «На работу доехать надо, после нее до дома добираются. Кто в общественном транспорте, тому там бока намнут, кто за рулем автомобиля, тот нервничает в пробках. Энергия у них и утекает». «Да? Странно. Я сегодня половину королевства крыльями отмахал, потом утром портал к тебе в школу открывал, да еще недавно переход на этот мир настраивал. И это только перемещения разные припомнил». «Ну, знаешь, что ты к нашим мужчинам привязался? Они у нас нормальные. Когда дело доходит до... молодцы они у нас, в общем». «Сознанием дела, говоришь?» Прищурился демон, и меня искра из его правого глаза насторожила. «Нет!» Решила от знания отречься, на всякий случай. «Соседку из квартиры номер 33, слышала». Отвернулась от него и принялась дергать диван, но тот заклинило. «Разреши?» Отстранил демон меня от заевшего в самый неподходящий момент механизм и легким движением руки сладил с проблемой. «Готово». Я смерила его взглядом, но он явно ожидал восторженный. «Выпендрежник. Ляжешь здесь». Кинула поверх простыни пару подушек и пуховое одеяло. «Должно быть удобно. Отдохнешь. А то, как там говорил, крылья у тебя сегодня переутомились». «Ничего у меня не устало», — оскорбился за свое демоническое строение главнокомандующий, но быстро сменил гнев на милость. «Все же, так понял, ты тоже ляжешь здесь, детка», — указал подбородком на две подушки, а взмахом руки на отсутствие другой кровати в единственной комнате. «Обязательно, но позже. Сейчас у меня дел по горло. Мне еще в интернет забраться, там расписание работы ЗАГСа, узнать про нужные документы. Кстати, у тебя же документов нет. Значит, роспись отменяется? А без ЗАГСа я не могу!» Не успела договорить, как демон щелкнул пальцами, и на столе передо мной оказался лежать российский паспорт на имя Логанова Михаила Вулкановича и даже военный билет. Не поверила глазам и взяла документ в руки. Открыла паспорт, а там с фотографической карточки на меня смотрел довольный Мартей. Как живой выглядел, только глазом не подмигивал. «Ты рада, девочка моя?» Спросил голосом прожженного соблазнителя и медленно похлопал ладонью по расстеленной простыне. «Что-то у меня голова разболелась. Ладно, я ложусь, а ты, дорогая, не сиди долго в интернете. Вредно это вам, человечкам. Береги энергию». И дальше было эротическое шоу. Стриптизер выискался. Однако оно меня пробрало. В голове даже начали всякие мысли возникать, вопросы. Последний из них озадачил подсчетом, как давно я все больше с подружками в кино ходила и в кафе мороженое. Выходил немалый срок. От этого или из-за шорохов за спиной, где демон вертелся с боку на бок, сделалось жарко, а стул показался неудобным. «Мартей!» — скосила глаза в его сторону. Он тут же приподнялся на локте, напомнив мне своим видом стойку охотничьего пса. Хотела про себя похихикать, но на глаза попалась развитая мускулатура плеч и груди, и смех захлебнулся, не начавшись. «А все демоны?» «Того!» «Что, детка, не понял тебя?» «Неужели каждый и каждую ночь?» «Почему только ночь?» Вот тут заподозрила насмешку, развернулась в его сторону и обнаружила широкую улыбку на его лице. Впрочем, он ее быстро с себя стер и дальше отвечал с серьезным видом. Только мне все равно отчего-то казалось, что насмехался. «Нет, мы тоже не железные, то да сё. Бывает, что выматываемся, особенно маги, особенно сильные. Перед ними задачи огромные ставятся, часто себя вычерпывают. Вот как-то так». «Я ответила на твой вопрос». «Вполне. Спасибо. Вот зачем он про магов напомнил? А в общем-то оно и к лучшему. Дальше я спокойно занялась поиском свадебного платья на худой конец костюмчика. Ничего вычурного не хотелось приобретать. Решила подобрать простой наряд, но с изюминкой. Искала я платье невесты, а сама не верила, что до росписи дело дошло бы. Нисколько. Оказалось, ошиблась. Утром проснулась от запаха кофе. То есть настоящий кофейный аромат в сон мой проник. Прямо как в рекламе, помните? Чашка, над ней порог. Чья-то рука помахала, порог шлейфом полетел. Полетел, полетел, и в чей-то нос его затянуло. В то раннее утро в мой нос. А чашку перед ним держал кареглазый демон. Я глаза открыла, и оказалось, что спала в постели. Нисколько не помнила, что туда ложилась. Последнее воспоминание было про брючный костюм белого цвета, а от кого-то там за такие баснословные деньги, что я ему мило улыбнулась и хотела перейти к следующей странице с предложениями для новобрачной. Видно, на этом и заснула. Дальше был быстрый подъем. Настолько стремительный, что демон не успел и на краешке постели пристроиться, а я уже стояла на ногах. Кстати, одетая в те же шортики и маечку. Значит, он меня не раздевал. «Отлично. Что дальше?» «Так ты не передумал на мне жениться, Марты?» Спросила его, когда бодрым шагом вышла потом из ванной комнаты. «А то скажи, я пойму». «С чего это?» Засмеялся он, глядя мне в глаза. «Ну как же? У нас на Земле существует повальное увлечение интернетом. Что-то вроде болезни. Затягивает и не вырваться. Видел, я так и заснула над клавиатурой. Хочется тебе такую жену?» «Видел. Но после ЗАГСа, детка, тебе долго спать не захочется. Я буду тому причиной. Думаю, что и от вируса того излечишься». И повез меня в магазин покупать тот самый брючный костюм. Но я еще и там поборолась за чистую страницу в паспорте. За то, что числится под номером 14. Показала, насколько дорого обходятся в наши дни женщины. Демон не испугался. Или наши деньги для него были фантиками от конфет, что он так легко с ними расставался. В итоге багажник его джипа и все заднее сиденье были завалены пакетами с моими обновами, а он заводил меня в распахнутые двери дворца бракосочетания. Вот и все. Выходили мы потом оттуда законными супругами. На моих губах застыла, как приклеилась улыбка, которую попросил выдать штатный фотограф. Я тогда мысленно сказала себе: «Сыр!» Она и вышла. И что и вышло, то и будет на фото. Но чего-то еще и к губам прилипло. Я их вообще-то с тех пор как бы и не чувствовала. Приписала сей факт в самый конец испорченным нервам, но потом как прозрела, когда заметила, что Мартей выглядел очень уж довольным. «Мотя!» Это у меня так получилось произнести его имя онемевшим ртом. А потом попыталась приказать избавить меня от того заклинания. «Убей ее! Как говорю?» «Как-как? Как ты назвала меня, детка? Мотя? Мне нравится!» Вот так отлетело от него мое требование. Он в ответ лишь хохотнул. «Весельчак, чтоб его!» «Отца-отца, как сойдешь!» Решила добить его своей хитростью. Он же целоваться любил, я это уже знала. Вот я и поинтересовалась, понравится ли ему, если жена так и будет ходить с улыбкой до ушей. Как ни странно, Мартей тарабарщину мою понял. Проблему счел существенной и поспешил щелкнуть пальцами. После этого ко мне вернулось нормальное лицо, а демон был укушен мной за губу, когда захотел получить обещанный поцелуй. «Больше так не делай!» — сказала ему сердито. «И к тебе это тоже относится, девочка моя?» Улыбнулся он мне обворожительно. «Имею в виду, чтоб не кусала демона на людях, дорогая, потому что нас это очень возбуждает. Только что я еле сдержался, чтобы не перевести невинную ласку, сама знаешь во что». Я ему не поверила, но предупреждение решила запомнить. Как-то не хотелось неприятностей. «Куда теперь?» — спросил он меня. «Насколько успел изучить традиции землян, ты должна меня познакомить со своими родителями, жена, да?» И открыл передо мной дверцу своей машины. Я замерла и, не мигая, уставилась в его глаза. Представляете, мне все никак не верилось, что все произошедшее случилось наяву. Все ждала, что кто-то передо мной выскочит, хлопнет в ладоши и прикричит заполошно, что это был розыгрыш. Или думала, что еще что-то случится. А оно вон как было. Странно я себя ощущала, однако. Но, несмотря на это, была четко уверена, что родителей сюда впутывать не стоило. Они думали, что их дочь сейчас отдыхала на далеком курорте. Вот и отлично. Пусть бы еще так считали как можно дольше. «Это очень старая и отжившая традиция — знакомить жениха с родителями невесты». «А если он уже стал мужем?» — хохотнул Мартей и захлопнул за мной дверцу. А мой внутренний голос пропел. «Ну, допустим, еще не стал, и кто его знает, что еще может случиться. Давай сначала пообедаем», — отвлекла его своим предложением. «Я с утра только чашку кофе выпила, и все, сам знаешь». «Как скажешь, женушка». Мы сидели в ресторане и хотели приступить уже к десерту, когда мой новоиспеченный супруг вдруг дернулся, как от удара тока. «Что?» — нахмурила я моментально брови, предвидя, что накаркала Мартею на сегодняшний вечер и ночь проблемы. «Я должен немедленно отвезти тебя домой, Иринес». «Что случилось? Ты можешь сказать?» «Пока нет. Чтобы разобраться, что происходит, не надо вернуться в Вулканию. Но ты не беспокойся, просто сиди дома и никуда не выходи, договорились? Уверяю тебя, что тебе здесь ничего не грозит. Даже если кому-то из наших взбредет в голову разыскать тебя, это сделать не удастся. А я долго там задерживаться не стану. Договорились?» Что с того, приди мне охота сказать «нет». Моя участь какая? Участь демоновой жены. Поэтому ничего отвечать не стала, согласно потупила глазки и поднялась из-за стола. А план мой был прост. Воспользоваться отсутствием мужа, собрать вещи и сбежать к подруге. Это на первое время. А потом от нее переехать к родителям. Но это после того, как якобы приеду с курорта. Чтобы маму с папой никакими рассказами о демонах не волновать. Сказала бы им, что у себя начала ремонт. Мне их здоровье было дорого. Что дальше? А все как обычно. Работа, работа и работа. И никаких мужчин больше. Надоели. Одни неприятности от них. Думала с месяц отсидеться, а там, кто его знал, насколько бурная жизнь могла в вулкане твориться. Возможно, некоторые другие события вытеснили бы память о незадачливой землянке Ирине, по-демоновски Иринес, по драконьей Ирии. А главнокомандующий? Что главнокомандующий? У него дел, что ли, больше не было, как на земле долго беглую супругу искать? И потом, это у меня в паспорте теперь штамп стоял, а тот в сумочке лежал. А у него российский паспорт появился по щелчку, по нему уже и растаял в воздухе. И что он говорил про законы земных браков Вулкании? Правильно, там они не считались. Значит, Мартею даже разводиться не понадобится, в отличие от меня. Но это уже другая проблема, она могла подождать до лучших времен. И вот я, как примерная жена, провожала мужа в дальний путь, стоя на пороге. Мартей пожелал на прощание поцеловаться. Кто бы сомневался, что без этого не обошлось бы. Процесс занял не менее 5 минут, если не больше. Отлично, демон целовался, просто виртуозно. Но меня не зацепило настолько, чтобы повиснуть у него на шее со стоном «Не покидай меня, любимый!» Нет, расстались спокойно. А как только захлопнулась за ним дверь, я тут же развела бурную деятельность. Первым делом позвонила Людмиле, чтобы напроситься на несколько дней к ней пожить. Подруга удивилась, но против не была, особенно после моего обещания, что что-то расскажу чуть позже. Далее набрала маме. С ней пощебетала несколько минут, изображая из себя курортницу. Заверила, что у меня все нормально. И, как всегда, все шло строго по плану. Между прочим, нисколько не врала. После разговора с родительницей настроение было таким, что порхать хотелось. Но его подпортил подтекающий в ванной кран. «Действительно, сильно течет». Рассмотрела я ржавые потеки, расстроилась из-за этого и забеспокоилась, как бы беды не вышло, пока стала бы прятаться по другим квартирам. Пришлось эту проблему решать. Набрала диспетчера, а тот пообещал прислать мастера в течение часа. «Вот это сервис! Замечательно! Пока вещи соберу, и слесарь явится». И, напивая себе под нос «Все могут короли», легкой поступью направилась собирать сумку. Почему напевала? Да настроение было хорошим. Почему эту песню? Просто только что ее услышала. Из-за соседской стены. Когда Мартея провожала, расслышала. Дом-то панельный. Ля-ля! Сумка наполнилась, молнию на ней застегнула, песню допила, в смысле один ее приставучий припев. И раз 100, пока вещи укладывала. А во, звонок, и слесарь пришел вовремя. Класс! Да, день обещает закончиться замечательно. И пошла я открывать дверь. Глазок посмотрела, да, высокий мужчина там стоял. Больше ничего не рассмотрела, снова лампа на лестничной клетке не горела. А когда дверь распахнула... «Ты!» Сердце так и ухнуло, упало, испуганно затрепеталось. «Я же!» И дело вовсе не в Баратосе, как оказалось, Иринес. Мужчина сделал шаг ко мне, растерянный и напуганный, и заключил в объятия.